Только здесь чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячит по затынам широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиною, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскую саблей, шестопером, а то и просто с самодельную булавою да топором. Они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые. Ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по залесам, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и скот, вдруг пожалуют к ним на Мокзу и Которосли. Недолго стоять им тогда в обороне, и счастлив останется тот, кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь. Ибо татары громят и зарят все подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по дороге. В сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. Давай, давай! Полон обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью татарок своих тоже надо кормить. Нещадно смаху бьет ременная плеть. Бегай! Спотыкающиеся, спутанные полоняники, втягивая головы в плечи, бредут через сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом, выплевывая кровь, умирают в снегу. Бегай! Гонят стада скотины, громкое блеяние, испуганный рев недоенных голодных коров, ржание крестьянских, согнанных в насильные табуны коней, тонут в метельном вое и свисте. Обезножившую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки наглее стаями бегут за татарскую ратью. Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель. За воротами боярских хором царапание, не то стон, не то плач. Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив ради всякого случая ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужись, волочит под мышки комок лохмотьев с долгими набитыми снегом волосами, свесившимися по сторонь. Баба, убеглая, видно, без валенок, без рукавиц. «Тама!» — шепчет она хрипло. «Там еще!» — и машет рукою, закатывая глаза. «Где? Где?» — кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели. «Тама! За деревней бредут!» Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл в шубе и в шишаке сам правит конем. Яков тоже оборуженный держит одной рукой боевой топор и господинову саблю, другую, вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь по грудь, окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей, тяжко дышит. В ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги. Вот и околица. Конь пятит, натягивая на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма, чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме. Яков, оставя оружие, швыряет их, как дрова, в розвальни, кричит. «Все ли? Все родимые!» — отвечают из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса. «Девонька еще была тута!» — вспоминает хриплый старческий язык. «Махонькая!» Конь уже завернувший тяжко бежит, разгребая снег, и, внезапно прянув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь, хороший боевой конь боярина, идет тяжелую рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад.